Глава 48. 25 часов спустя, в среду, 10 декабря, вскоре после 4 часов пополудни, в замочной скважине дома Андерсонов заскрежетал ключ. Дверь открылась, стопотом вошел мужчина и, покашливая, начал стягивать ботинки и замер, услышав в доме шум. Голоса, звуки, то был включенный телевизор. «Эй!» — крикнул Ганс Сулеф Андерсон дрожащим голосом. «Кто тут?» Никакого ответа. Не сняв пальто, быстрым решительным шагом Гансулов пересек прихожую, распахнул дверь гостиной и шумно выдохнул от облегчения, увидев на диване меня. — Ты! — воскликнул он, как будто ожидал кого-то другого. — Боже мой, как ты меня напугал! — С чего это? Я остался сидеть, где сидел, только поднял пульт, чтобы убавить громкость. Прямая трансляция Нобелевской церемонии уже началась, камеры показывали торжественно одетых людей из публики и время от времени здание концертного зала снаружи. Я же обещал составить тебе компанию. Ах, да, верно. Он моргал, разматывая шарф, и остановился на половине. Ну как же ты вошел? Я закатил глаза. Тебе ли об этом спрашивать? Ах, да, верно. Калейдоскоп чувств на его лице стоил того, чтобы посмотреть. Невзирая на всю ученость, до него, кажется, только сейчас, через добрых 15 лет после того, как он узнал обо мне и о моем ремесле, дошло, что это, собственно говоря, означает — взломщик. Наконец он вышел, чтобы повесить в гардероб пальто и шарф. Он был очень аккуратный человек, мой зять. Вернувшись, он уже вполне владел собой. Более того, он казался почти веселым. Так, будто нас ждал приятный вечерок в кругу семьи или в кругу того, что от нее осталось. Я сослался на больную голову, — рассказывал он, выкладывая на столик у дивана всевозможную еду. Вот кому-то повезло, ведь мне в этом году полагалось место на сцене, теперь его займет кто-то другой. На экране в этот момент возникла сцена во всем ее великолепии. Десятки пожилых господ в смокингах теснились на стульях, поставленных вплотную. Женщин среди них были единицы. Репортер приглушенно объяснял, что это главным образом члены голосующих организаций, но были среди них и некоторые нобелевские лауреаты прежних лет. На переднем плане слева ряд пустых, обитых красным бархатом кресел для новых лауреатов, справа широкие, богато украшенные сиденья, на которых займет свои места королевская семья. Примерно посередине стоял пюпитр для выступающих, а на балконе сверху, за украшенной цветами балюстрадой, теснился королевский шведский филармонический оркестр. «Хочешь пива?» «Лучше не надо», — ответил я. Гансулов метнул в мою сторону быстрый взгляд. «Ах да, ты же вчера вечером... Но, судя по виду, ты все хорошо перенес». Я пожал плечами. Когда пробило половину пятого, раздалась барабанная дробь, традиционно возвещая о появлении королевской семьи. Все в зале встали. Они вышли на сцену через боковой вход. Король Карл XVI Густав, королева Сильвия, кронпринцесса Виктория, принцесса Лилиан, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен. Когда они подошли к предназначенным для них стульям, барабанная дробь без паузы перешла в национальный гимн. Следующим пунктом программы был выход нобелевских лауреатов. Они вышли на сцену сзади, через средний проход между двумя стоящими полукругом группами. Их сопровождали две девушки с повязками через плечо в национальных цветах Швеции. Камера, казалось, была особенно привязана к Софии Эрнандес-Крус, единственной женщине среди лауреатов. На ней было ослепительное черное вечернее платье, и она так гордо несла голову, как умеет только испанка, где бы она ни жила, даже в Швейцарии. Гансулов рывком подался вперед, нагреб пригоршню орехов. «Как ты думаешь, она догадывается, кому на самом деле обязана своей премией?» «Она это знает», — сказал я. «Почему ты так уверен?» «Потому что я ей рассказал». Гансулов перестал жевать и с полуоткрытым ртом, полным полупережеванных орехов и исключительно глупым выражением лица посмотрел на меня, потом быстро все проглотил и спросил: «Что-что?» «На самом деле я вчера вечером не пьянствовал», — объяснил я. «Я был в Гранд-отеле. Я проник в ее номер, дождался ее и рассказал ей всю историю до самых мельчайших подробностей». «Отели — богатое поле деятельности для промышленных шпионов всех видов. Я тоже не раз добывал себе богатый улов в недрах комнат дорогих благородных пристанищ. Принцип прост. За несколько дней до начала крупной деловой конференции нанимаешься в отель, где она должна состояться, уборщиком, подсобным рабочим или чем-то вроде того. Важно, чтобы эта работа была связана с доступом в комнаты постояльцев, то есть с обладанием генеральным ключом. Как только конференция начинается, и все важные менеджеры собираются в конференц-зале, ты быстренько обыскиваешь их комнаты, перерываешь их письменные столы, просматриваешь их бумаги, вскрываешь их кейсы, копируешь данные из их ноутбуков и так далее. И когда тяжесть добычи становится почти непосильной, ты сказываешься больным и уходишь. Лишь через несколько дней администрация отеля похватывалась, что ты давно не кажешь глаз, а когда они, наконец, обнаруживали, что в твоем личном деле не все в порядке с документами, тебя уже и след простыл. Одно единственное утро в такой ситуации могло оказаться урожайнее, чем 2 месяца нормальной работы. Не поддается описанию, насколько легкомысленно высокооплачиваемые менеджеры обходятся с информацией и документами, от которых зависит благополучие и процветание их фирм. Хорошо, если я находил закрытым 1 из 10 кейсов с документами в комнате отеля. Во многих случаях секретные меморандумы, проекты важных договоров или внутренние калькуляции валялись просто так, нередко разложенные на кровати, по стульям или стопками громоздились возле унитаза. Комнатные сейфы, вскрывать которые на самом деле и не было времени, не говоря уже о сопряженных с этим затратах и шумах, практически никогда не использовались. Справедливости ради следует добавить, что подобные сейфы задуманы для ювелирных украшений и бумажников, для вещей, заслуживающих сохранности в профессиональной жизни, а они в большинстве случаев оказываются маловаты. Лэптопы, ноутбуки и так далее еще в несколько раз увеличивают количество информации, обладающей потенциалом добычи, и тем самым доставляют больше радости. Правда, такие компьютеры зачастую оснащены защитными устройствами разного рода, запрашиванием пароля, шифровкой и так далее, но мало кто этим пользуется. Корпорация IBM в начале 90-х годов продавала даже весьма популярные среди руководящих работников переносные компьютеры с раскладной клавиатурой. Такой компьютер достаточно было приподнять, чтобы одним движением вынуть находящийся внизу жесткий диск и удобно сунуть его в карман пиджака. Но когда не хочешь оставлять следов, просто подключаешь один из тех приборов, что продаются на черном рынке, и за пару минут скачиваешь на него все содержимое жесткого диска. Пока убираешь ванную, на скорую руку, ведь на работу нанимаешься, в конце концов, не ради будущей рекомендации, а ради того, чтобы действовать, не вызывая подозрений, можно завладеть всей корреспонденцией, клиентской базой или чем еще захочешь. Отраслевые конгрессы, помимо всего прочего, имеют еще то преимущество, что, как правило, на них собираются самые важные персоны всей отрасли. Таким образом, можно обокрасть их всех и потом каждому из них продать секреты другого. В высшей степени выгодный бизнес, который, правда, приходится осуществлять через посредников, если хочешь и впредь работать в этой отрасли. Чтобы действовать наверняка, полезно знать, кто забронировал какую комнату. Информация, которую добываешь заблаговременно, путем отдельного взлома, затем при найме на работу, хотя справки в большинстве случаев наводят спустя рукава, необходимо представить бумаги, которые выглядят как настоящие. Это вопрос нужных контактов и хорошего гонорара. Далее рекомендуется притвориться, что ты едва владеешь местным языком, что требует некоторого навыка и тщательно подобранной плохой одежды, зато это дает тебе то преимущество, что ты становишься почти невидимкой, этаким никем, в присутствии которого можно, не скрываясь, вести секретные переговоры на самые животрепещущие темы. Гранд-отель Стокгольма — самый дорогой и фешенебельный отель в Швеции, громоздкое коричневое здание, над зеленой крышей которого постоянно развивается лес флагов всех стран, и из лучших комнат которого открывается вид на пристань, королевский дворец и старый город Гамластан. С тех пор, как существует Нобелевская премия, то есть свыше 100 лет, лауреатов размещают здесь. И поначалу в зеркальном зале этого отеля устраивался и Нобелевский банкет, пока из-за тесноты не переместился в 1930 году в ратушу. То, что Гранд-отель был старинным зданием уже в те времена, когда исполнители завещания Альфреда Нобеля вызвали премию к жизни, не должно никого вводить в заблуждение насчет уровня его безопасности. Я знал этот отель по нескольким прошлым заданиям, но я до сих пор отчетливо помню о трудностях, связанных с его высоким стандартом безопасности. Никаких дешевых замков, никаких слабеньких камер наблюдения, все, по последнему слову, техники и самое лучшее, что можно купить за деньги. В тюрьме я читал в одной газете, что это здание в 90-е годы было во многих отношениях переоборудовано и обновлено. Кроме того, во время Нобелевской недели отель просто кишел силами безопасности. Так что я подошел к делу с полным уважением. На удивление, маленький парадный вход был все еще прежний, дверь-вертушка под балдахином из темного потускневшего металла, за дверью узкая лестница, ведущая наверх в приемный вестибюль. Молодой нахал в темно-синей униформе с золотыми галунами сидел на табурете перед лестницей и зевал так, что с его головы чуть не падал цилиндр. Все как всегда. Гранд-отель занимал не весь квартал, но большую его часть. Рядом находилось здание администрации Свенска Нерикслиф, за углом на Хофслагаргатан. Я заглянул в маленькую пропыленную табачную лавку, а рядом какой-то мужчина перетаскивал в полуподвал пачки офисной бумаги с поддона, стоящего в снегу на обочине дороги. На Стальгатан я, наконец, нашел служебный вход для персонала, и постепенно в голове у меня сложилось представление о том, как надо действовать. С тех пор, как я выкрал из сейфа Рету Хунгербюля план мероприятий, я знал, что София Эрнандес Круз будет 9 декабря присутствовать на вручении Рихт-Ливельхуд Эвертс, который еще называют альтернативной Нобелевской премией. Денежное содержание этой премии берет начало от размещения $200 000, так как происходит не от предприятий со взрывчаткой, а из фонда, который основал немецко-шведский журналист Якоб фон Уэкскюль в 1980 году, продав свою огромную коллекцию почтовых марок. Церемония, как и каждый год, начиная с 1985-го, проходила в шведском парламенте, а по ее окончании предполагался банкет. Я мог рассчитывать, что у меня есть время, по крайней мере, до 11 часов, на то, что мне предстояло сделать. Когда я, стоя перед домом Дмитрия, сунул руку в карман, мои пальцы нащупали бланк удостоверения, единственное, что я прихватил с собой из офиса Нобелевского фонда, да и то скорее по привычке и без конкретного плана. На письменном столе секретарши шефа лежала папка с погашенными чеками, подтверждениями рейсов самолетов и прочими документами, а еще там были бланки удостоверений для сотрудников, занятых организацией Нобелевских мероприятий. Походило на то, что их кто-то собрал после того, как стало ясно, что они больше никому не понадобятся. При помощи фотоавтомата и кое-каких инструментов из пищебумажного магазина я оформил удостоверение на себя, под чужим именем, разумеется. Выглядело оно, на мой взгляд, вполне убедительно. На нем была голограмма, которая в зависимости от угла наклона показывала либо профиль Нобеля, либо текущий год. Такие голограммы нынче в ходу, чтобы затруднить жизнь фальшивщикам. Один из барьеров тем самым был взят. Я достаточно разбирался в методах охранных служб, чтобы не заблуждаться на тот счет, что одного удостоверения мало. Поскольку было еще рано, я забился в кафе неподалеку и там сражался со своей бездонной усталостью с самым крепким кофе, какой только у них был. Я смотрел на часы и старался больше ни о чем не думать. В 20:30 я расплатился и встал. Последний акт, финальная сцена. Шагая вдоль Стрёмгатан к Гранд-Аделю, я нарочно дышал глубже, чем было необходимо, и входил в роль. Я был курьер, порученец по неотложным делам, тот, кому приходится улаживать 1000 срывов, неизбежно возникающих при организации таких гигантских мероприятий. И я уже весь день был на ногах, и нервы мои были на пределе. Для этой роли мне даже не надо было притворяться. Гранд-отель, служебный вход для персонала, на двери кодовый замок, а кода я не знаю, поэтому я постучал нетерпеливо и настойчиво, открыл мужчина из службы безопасности, в ширину такой же, как и в высоту, и остриженный так коротко, как только можно постричься, чтобы не выглядеть бритоголовым. «Вы должны мне помочь», — нервозно сказал я и сунул ему под нос свое удостоверение. «Большая проблема, щекотливая проблема, и у меня всего полчаса на то, чтобы ее решить». Он взял удостоверение и поднес его к свету. «Сёльве Бергман», — прочитал он вполголоса. «Свободный доступ повсеместно. Интересно». Я не хотел давать ему время задуматься о том, существует ли вообще такая категория допуска. «Послушайте», — сказал я, подзывая его жестом, который он проигнорировал, то, что я вам сейчас расскажу, должно остаться абсолютно между нами. Как вас зовут? — Мац Альмбрандт, — нехотя ответил он. — Итак, Мац, как я уже сказал, никому ни слова. Я сцепил пальцы и заговорил еще тише, так что ему все же пришлось наклониться ко мне. — Госпожа профессор Эрнандес Крус, лауреат Нобелевской премии по медицине, в настоящий момент сидит в парламенте на вручении другой премии. И 10 минут назад у нее лопнул бюстгальтер. Теперь я обеспечил себе его внимание. Не знаю, видели ли вы платье, которое на ней сегодня. Продолжал я со стиснутыми пальцами, но это катастрофа. Поэтому я должен подняться в ее комнату, взять из шкафа совершенно конкретный бюстгальтер, который она мне подробно описала, и вернуться в парламент до того, как начнется прием у спикера. — Не лучше ли было прислать для этого женщину? — спросил Мац Альмбрандт. — Мац Альмбрандт был не так уж глуп. — Во-первых, — ответил я, — мой отец держит магазин дамского белья, так что я разбираюсь. Спасибо за сочувствие. Во-вторых, в такой вечер ни на одной женщине не оказалось подходящей обуви, в которой можно быстро преодолеть по снегу большое расстояние. Меня самого порой ошарашивает, какие увертки приходят мне в голову, когда времени на обдумывание нет совсем. И в-третьих, у меня случится приступ бешенства, если вы сейчас же не дадите мне генеральный ключ и не уйдете с дороги. Он отступил. Я смог войти, и он вручил мне карточку-ключ, но все же настоял на том, чтобы обыскать меня на предмет оружия и других злых предметов, а мое удостоверение забрал в залог до моего возвращения. Пока он записывал мое имя в протокольную книгу, я уже скорым шагом шел к лифту для персонала. София Эрнандес Крус жила в номере 611. Прежде чем приблизиться к этой двери, я перепроверил расположение видеокамер, наблюдавших холл, и одну из них слегка отвернул в сторону. Если повезет, никто не заметит изменения. Если повезет меньше, то пройдет какое-то время, прежде чем кто-нибудь явится глянуть, в чем дело. Номер «Люкс» представлял собой, естественно, выставку достижений шведского мебельного дизайна. Я быстро открывал одну дверцу шкафа за другой, схватил первый попавшийся бюстгальтер и сунул его в пластиковый пакет, который был у меня с собой. Затем я сделал то, ради чего, собственно, пришел сюда. Я заклеил замок прозрачной клейкой ленты, так что он теперь не мог защелкнуться. Тяжелая дверь держалась прикрытой при помощи пружины. Какое-то время вся эта манипуляция останется незамеченной. Еще я быстро вывел из строя датчик на двери на лестничную клетку и затем снова поехал вниз. Мац, когда я вернулся, сидел за столом, накрытым клеенкой с чудовищным узором, и пялился в пустоту. «Готово!» — крикнул я ему и помахал пакетом с бюстгальтером, затем демонстративно глянул на часы. «Должен успеть!» Он соизволил встать, вернул мне удостоверение и отметил в книге мое убытие. Я отдал ему карточку-ключ и при этом заметил, что он не совсем как стеклышко. Уже взявшись за ручку двери, я еще раз оглянулся. — Да, Мац, — сказал я и похлопал по карману, в который сунул бюстгальтер. — Если хоть что-то просочится, если хоть кто-нибудь отпустит замечание по поводу госпожи профессора, вы знаете, кому я потом оторву голову? Он вытаращил глаза и поспешно закивал. — Да что вы, унесу с собой в могилу. — Спасибо, — сказал я. — Без таких людей, как мы с вами, пришлось бы туго тем, кто наверху, а? Он устало кивнул. — Можете сказать это во всеуслышание. Я покинул его и зашагал прямиком, правда, не к тому мосту, через который можно попасть к зданию парламента. Вместо этого я поспешил к моей машине, припаркованной в неположенном месте, и достал из нее все то, что при личном обыске сразу же было бы обнаружено. Затем я вернулся к Гранд-отелю и на сей раз вошел через парадный вход. Фешенебельные отели привычны к непривычно одетым людям. Тем не менее, я бросался в глаза в моей кожаной куртке. Во всяком случае, ко мне тут же подошел охранник. Он выглядел представительнее, чем Мац, и с известным подтекстом осведомился, не может ли он мне чем-то помочь. — Спасибо, — непринужденно ответил я. — Я просто жду человека. Может, мне известить этого человека по телефону? Я осклабился и достал из кармана мой бесполезный мобильный телефон. Это я уже сделал. Дама вот-вот покажется из лифта. — Понял, — кивнул он. — Однако вспомнил я кое-что. Не могли бы вы подсказать мне, где тут у вас туалет? Очевидно, довольный, что представилась возможность доказать свою необходимость, он показал на один из мраморных коридоров. Вперед и направо. А там через несколько шагов. — Чудесно. Я благодарно кивнул и поспешил в ту сторону, но, едва скрывшись из виду, перешел на прогулочный шаг, дошел до лестницы и поднялся на 6-й этаж. В отеле было людно, оживленно. Из лифтов постоянно выходили женщины и мужчины. Охранник, больше не видя меня перед глазами, наверняка решил, что я уже встретил свою воображаемую спутницу и покинул с ней отель. Я был уверен, что Бергитта права в своей оценке и что София Эрнандес Крус действительно не догадывается, каким образом досталась ей Нобелевская премия. Но, на мой взгляд, не было оснований держать ее в неведении на этот счет. Она жила в иллюзии, которая, без сомнения, была приятна, но сегодня ночью должна закончиться. Время лишь чуть перевалило за 11, когда она вернулась. Уже открыв дверь, она еще заканчивала разговор с кем-то в холле, но потом, захлопнув дверь, осталась одна. Она даже не вздрогнула, увидев в следующий момент, что к ней направляется мужчина с пистолетом в руке. Она лишь остановилась и подняла брови. «Кто вы?» — спросила она. «И что вам здесь нужно?» «Нужно рассказать вам одну историю», — сказал я. Ганс Улов уставился на меня, бледный как мел. На лице его был написан ужас, который, несомненно, любой художник нашел бы достойным кисти. «Ты сошел с ума!» — прохрипел он. «Да», — сказал я. «Я вел себя как сумасшедший». На экране телевизора полным ходом шла церемония награждения. Торжественная музыка, ведущие в элегантном фраке, вот взметнулись и вострубили трубы. Мужчина, принявший из рук короля медаль и диплом, поклонился и вернулся на свое место. Аплодисменты плескались в зале, пока оркестр снова не заиграл. Я откинулся на диване, положив правый локоть на спинку. Я хотел подпортить ей праздник. И, кроме того, — сказал я, — она была моей последней надеждой. «Для чего вы мне все это рассказали?» — спросила София Эрнандес Крус, когда я закончил. «Если Кристина еще жива, — ответил я, — то вы единственная, у кого есть шанс ее спасти». «Да? И как, по-вашему, я должна это сделать?» Вызвав возмущение общественности. Только теперь я заметил, что, рассказывая, давно уже опустил пистолет, и я убрал его совсем. Что бы теперь ни случилось, я им уже не воспользуюсь. Нобелевская церемония будет идти в прямой трансляции. Камеры мировой прессы и миллионы глаз будут устремлены на вас. Если вы в последнюю секунду откажетесь от премии, если подойдете к микрофону и объясните, почему, уже никто не сможет обойти это молчанием. Таким образом, вы пробьете эту стену, которую воздвигли заговорщики. Она смотрела на меня холодно, сжав губы в узкую полоску. «И вы серьезно ждете от меня, что я поверю в вашу историю? Вы хоть понимаете, чего требуете от меня?» «Да». «Нет. Я не думаю, что вам это действительно ясно. Я требую от вас отказаться от 10 миллионов крон и от золотой медали ради спасения жизни 14-летней девочки, которую вы даже не знаете». Она сердито помотала головой. «Да что вы, дело вовсе не в деньгах. Тогда в чем же? В вашей славе?» София Эрнандес Крус язвительно засмеялась. «Моя слава? Да уже через неделю после вручения вся общественность забывает имя лауреата. И со мной будет то же самое. Если бы дело было в славе, как раз тогда я и должна была сделать то, что вы предлагаете. Тогда бы я поистине обрела бессмертие». «Тем лучше. Тогда что же вам мешает?» Она какое-то время молчала. «Господин Форсберг», — сказала она затем, — «я ученый. Ученого не замотивируешь ни перспективой денег, ни перспективой этого дешевого вида известности. Им движет прежде всего другое желание — знать. Судя по тому, что вы мне рассказали о вашей профессиональной деятельности, я думаю, это стремление вам понятно. Второй же мотив, напротив, вы явно понимаете превратно — признание. Ученые хотят признания своих коллег». Вот то, что делает Нобелевскую премию такой особенной. Она дает максимум признания, на которое может рассчитывать в этом мире ученый. Ее взгляд устремился к окну, за которым сверкал ночной Стокгольм. Это личная сторона. Наряду с ней существует еще и сторона ответственности, которую несешь при этом. Нобелевская премия — самая значительная, самая почитаемая в мире премия. Она единственная в своем роде. В наши дни, когда мы больше не возводим памятники, она творит героев, создает пример, подстегивает более молодых к высоким достижениям. Нобелевская премия — это выражение убеждения, что можно достичь того, к чему стремился, и что все лишения и перегрузки того стоят. Такой институции нельзя столь необдуманно наносить урон. Она снова посмотрела на меня. И тут привносится еще одно обстоятельство, то, что я женщина. Это дополнительная ответственность по отношению к другим женщинам, которые пытаются утвердить себя в естественных науках. Женщины, которые ради своей научной работы достаточно часто отказываются иметь детей, а то и мужа. За первые 100 лет существования Нобелевской премии она была присуждена 690 мужчинам и только 29 женщинам. Из них лишь 6 за достижения в моей области медицины и психологии. Если теперь именно я стану первым лауреатом в истории премии, который сорвет всю церемонию награждения, как вы думаете, сколько времени потом понадобится для того, чтобы снова отважились отметить премии это непредсказуемое эмоциональное существо женщину? Я чувствовал, как во мне что-то рушилось. Последняя надежда, наверное. Рвалась последняя, по крайней мере, нить, которая еще удерживала меня в этом мире. «Я не хочу в это верить», — с трудом сказал я. «Я не хочу верить, что вы примете премию, на которой кровь». Она смотрела на меня долго, молча, проницательно. «Тут вы тоже правы», — наконец согласилась она. «Этого я действительно не смогу сделать, если то, что вы сказали, правда». Она предложила мне сесть на диван, а сама взяла толстый желтый блокнот и шариковую ручку и попросила меня еще раз все рассказать по порядку. Когда я все сначала повторял, она, нахмурив лоб, делала пометки, переспрашивала, хотела знать подробно каждую деталь. После 3-го или 4-го захода она погрузилась в молчание, листала свои записи вперед и назад и раздумывала. То было раздумье, какое не часто встретишь в жизни. Я понял, что здесь к проблеме подошел аналитический рассудок, острый, как бритва, против которого мой собственный был, как детский перочинный ножик против самурайского меча. Вокруг Нобелевской лауреатки вдруг образовалась ощутимая концентрация, которую, мне кажется, можно было бы измерить, как магнитное поле. В конце концов, она откинулась назад и положила ручку на блокнот. «Господин Форсберг», — спросила она, — «знаете ли вы вообще-то, за какое именно открытие я должна получить Нобелевскую премию?» Я смотрел на нее в растерянности, я кое-что читал, но не смог бы выразить это в нескольких фразах. Я бы тоже не смогла. «Но если вы кое-что об этом слышали, вы знаете, что я занималась вопросом, как наш мозг отображает внешний мир. Человеческий мозг — это самая комплексная структура, какую мы знаем, но поскольку он лишь часть мира, то, естественно, недостаточно велик для того, чтобы охватить мир в целом. Значит, окончательная истина нам недоступна, по крайней мере, в нашем человеческом образе. Что же делает мозг? Он создает модель мира. И я исследовала, как эта модель выглядит на неврологическом уровне. Это комплексы нейронов, которые могут распределяться по всему головному мозгу, но подключены воедино, пока в нашем сознании существует определенное представление. Примечательно то, что число нейронов может сильно колебаться. Чем оно меньше, тем проще, примитивнее, огрубленнее и представление, соответствующее ему. И что очень важно, наше сознание сужается или расширяется вместе с величиной активного узора нейронов. Ибо нет сознания самого по себе, есть только содержание сознания. Если мы идентифицируем себя с представлением, которое отображается лишь малым числом нейронов, то мы имеем суженный, упрощенный, в известной мере неверный взгляд на мир. Но он не остается таким, ибо эти нейронные узоры никогда не пребывают неизменными, они постоянно преображаются. Момент познания, это я сумела показать, всегда связан с тем, что несколько нейронных узоров, которые были перед тем независимы друг от друга, связываются в один большой узор. В мелком масштабе это случается по нескольку раз на дню, но иногда это происходит и в большом масштабе. Это моменты, которые буквально могут изменить всю нашу жизнь. Она сделала короткую паузу. Говоря простыми словами, единственный путь, на котором мы можем приблизиться к истине, это уменьшить число наших иллюзий. Я ждал, но больше ничего не происходило. Она сидела, держа свой блокнот на коленях, и смотрела на меня. «Звучит хорошо», — кивнул я. «Но что конкретно вы хотите этим сказать?» «Я хочу этим сказать», — ответила она, — «что я Если вы удовлетворительно ответите мне на последний вопрос, сделаю то, что вы требуете. Церемония шла полным ходом. Отзвучала композиция, которую оркестр играл в честь Нобелевского лауреата по химии, и снова ведущий в смокинге подошел к кафедре, на передней стороне которой красовалось изображение Нобеля. Он начал хвалебную речь в честь Софии Эрнандес-Крус. Он говорил в шутливо-остроумном тоне, поскольку зал был полон разодетых людей, которые практически ничего не понимали в научных достижениях ученой, но хотели, чтобы их развлекли. Камера переключилась на лауреата, которая вытянулась в струнку в своем красном кресле и слушала с несколько вопросительным выражением лица. Речь произносилась по-шведски, и она, без сомнения, могла понять из нее лишь свое имя, да несколько научных выражений. В один из предыдущих дней София Эрнандес-Крус должна была, как и все лауреаты, принять участие в прогоне, на котором был отрепетирован каждый отдельный шаг церемонии. Итак, она знала, что должна встать, когда ведущий повернется к ней и перейдет со шведского языка на английский. Он повторил важнейшие пункты хвалебного гимна, на сей раз в торжественно приподнятом тоне, в соответствии со значением момента, и закончил традиционными словами: «А теперь я прошу вас принять Нобелевскую премию из рук Его Величества короля Швеции». Вострубили трубы, возвещая всем, что король встал. Это означало, что и остальные, естественно, тоже должны подняться. Крупный план. Испанка улыбается тонкой, спокойной, полной уверенности улыбкой. «Боже мой!» — пролепетал Гансулов. «Ты думаешь, она сделает это?» Я ничего не сказал, следя лишь за происходящим на экране. София Эрнандес-Крус торжественно шагает по сине-зеленому ковру, следуя точно определенной церемониалом дуге, которая начинается от ее кресла и кончается у большой буквы «Н», очерченной кругом логотипа Нобелевского фонда и центрального пункта сцены. Пульт с двумя микрофонами на подвижных бюгелях был в трех шагах. Карл XVI Густав, король Швеции, стоял у круга, держа в руках кожаную папку со свидетельством и шкатулку с медалью, и тоже улыбался. Как и каждый год, его волосы и на сей раз чуть поредели по сравнению с предыдущей церемонией. Ученая приблизилась к логотипу на ковре. Король шагнул ей навстречу и протянул руку. София Эрнандес-Крус пожала ее и приняла из его рук папку и шкатулку. «Нет!» — воскликнул Гансулов. Король отступил на несколько шагов, когда Нобелевский лауреат кланялась сначала королевской семье, затем комиссии и, наконец, публике. Протокол вообще-то предусматривал, чтобы женщины-лауреаты приседали в Книксоне. Но подобный жест подошел бы Софии Эрнандес-Крус куда меньше, чем этот сдержанный, лишь слегка обозначенный наклон головы. «Она тебя обманула!» — вскричал Гансулов. «Она не сделала этого! Теперь все потеряно!» Он шумно запыхтел, помотал головой, завороженно следя, как испанка под разразившийся гром неистовых аплодисментов в публике возвращалась на свое место. «Знаешь, — сказал я, — мне остается только удивляться тебе». «Что?» — Гансулов резко повернулся и посмотрел на меня и заглянул в дуло своего собственного пистолета, которое я направил ему в лоб. —